что Николай город Энергодар. Ну так, для краткости расскажу только немножко о служении, которое совершалось у нас совместно с группами благовестия, которые на катере были. У нас две группы благовестия как раз менялись они. 7 дней у нас было служение, 3 дня с одной группой благовестия, 3 дня, 4 дня с другой. Мы посетили 12 населенных пунктов, 13 служений провели. На служениях, ну так, кого можно было посвящать, посчитать, около 200 человек было. 30 человек молилось молитвой покаяния. В селе Заповедное к нам подошел священник, довольно молодой, около 30 лет ему. Он присутствовал на служении, немножко посидел, потом отошел с братом, беседовал. И после служения тоже долго времени у нас занял. И очень хотел, ну, как он говорил, для себя. Говорит, мне вот для себя, я хочу разобраться, вот, где истина. Вот, напишите мне на бумаге, какие у вас претензии к православной церкви. И так убеждал, давайте, вот вы мне напишите, я найду, чтобы мы имели с вами встречу, беседу. Брат Павел из Одессы начал ему говорить, но вы понимаете, что вот то, что мы делаем, это дело благое, это Господом поверено. Вот если мы еще приедем, вы не будете препятствовать. И тогда он уже начал немножко, как это сказать, шкуру сбрасывать. Говорит, ну, это ж мы посмотрим вот по результатам нашего с вами собеседования. Что вы проповедуете, чему вы учите. Видимо, может и будет делать препятствия, может нет, мы не знаем, как будет. Ну, пока у нас встречи с ним не было. В селе Ивановка после благовестия помолилось несколько человек. Сейчас это в другом селе, прошу прощения. Одна женщина, которая выходила на молитву покаяния, ну, так искренно, со слезами помолилась, сама православная. И после служения подошли к ней, чтобы как-то побеседовать, дать наставление. Служитель говорит, ну, теперь вам надо служение посещать, вот, собрание святых, чтобы назидание иметь. Она говорит, ну, у нас же есть церковь. Вот, так, все эти наставления отодвинула. То есть понимает, что православная церковь есть, этого достаточно. В селе Днепровка у нас так неожиданно было. 22 человека присутствовало на служении, и 10 из них вышло помолиться. И первыми на молитву шли председатель сельсовета и секретарь. Таким бодрым шагом, бравым. Но мы когда еще приехали предупреждать их, во всех селах мы старались предупредить председателя сельсовета, чтобы не было неожиданностей, чтобы они были в курсе. И он, когда еще приехал предупреждать его, он говорит, ну, я верующий, у нас кандидат в депутаты по округу верующий, это очень хорошо, что вы делаете. Вот, все служение присутствовал, вышел на молитву покаяния, и когда уже после служения так благодарил со слезами даже, так, спасибо, что вы приехали, очень довольный был. Потом через неделю примерно я с ним встречался, вот, ну, уже такой официально холодный вид принял. Говорит, где хотите проводить, только не возле сельсовета, а у нас первое служение напротив сельсовета было. Где хотите проводить, только возле сельсовета не надо, сейчас выборы, сейчас вот, чтобы не было проблем. В селе Благовещенко мы тоже зашел я к председателю сельсовета. Женщина там председатель. Мы начали объяснять с братом, вот так и так, такое служение хотим сейчас провести. Она, видно, в этих делах ну, не особо опытная, начала так немножко смущаться, говорит, ну, сейчас только вот у вас разрешение какое-то есть официальное, ну, или как. Сейчас я, говорит, позвоню отцу, там, по имени его называют, а там как раз такой центр села, клуб, сельсовет, церковь православная большая. Он у нас, мол, по этим делам, сейчас я ему позвоню, спрошу разрешение. Ну, пришлось ей некоторые там нормы Конституции объяснить, то, что брат вчера говорил, что по религиозным или другим каким-то убеждениям не может быть кому-то надана перевага. То есть все равны перед законом, и мы как бы по закону правильно делаем. И как раз в этом кабинете сидела другая председатель сельсовета того села, где мы уже проводили. Тут она уже за нас вступилась, говорит, пусть проводят, вот люди очень довольны были, все хорошо прошло. И пришла и сама председатель эта, вот, которая с этого села, тоже все служение было. Мы подарили ей и диск в конце, и так внимательно слушала. Она диск сразу в библиотеку говорит, это я отдам, они размножат, что было. Вот, ну, такое желание наше. И дальше благовествовать. У нас это благовестие немножко так встряхнуло. Неожиданно оно немножко для нас было. Мы как бы не планировали его. Но так по ходу катер к нам приближался. Мы знали, что он будет. Но так, чтобы планировать, конкретно не планировали. Наверное, где-то за неделю, да, позвонили нам уже конкретно, что катер у вас будет, сколько вам надо дней. Я карту открыл. Пальцем раз, говорит, 7 дней надо. Братьям на братском говорю, братья, ну вот, плывет к нам катер, плывут благовестники, надо благовествовать. Нам надо спланировать, нас спрашивают, сколько у нас дней будет. Карту открыли, она так согнутая была. И наш район, получается, там еще одно село с той стороны. Ну, я посчитал и переворачиваю, еще и здесь. Они немножко начали, тут, что за наполеоновские планы, вот мы, мол, весь год не благовествуем, а тут такие планы фантастические. Они немножко повозмущались, а потом провели благовестие и довольные все. Так что иногда, как говорят, глаза боятся, а руки делают, надо благовествовать,